«Хорошо», — кивнул Оскар. «Все понятно. А теперь расскажи о том, что случилось с твоим экипажем. Транспортный космический корабль «Гэри», построенный на верфях корпорации «Реактора Лимитед» и переданный для эксплуатации фирме System Enterprises, принадлежащей семье Берка, был приспособлен для операций на поверхности Венеры и полетов вокруг этой планеты. Старший Берк назначил командиром корабля своего сына и дал ему в помощь опытный экипаж. Целью экспедиции было выяснить сообщение о крупном месторождении трансурановых элементов. Информация подтвердилась. Трансурановые элементы, или вернее, руды трансурановых элементов, были обнаружены в огромном количестве. Берк-младший начал затем вести переговоры с местными венерианскими властями с целью оформления на имя фирмы права эксплуатации исключительно ценного месторождения до того, как прибудут другие экспедиции. Не приходилось сомневаться в том, что они прибудут и очень скоро. Ему не удалось заинтересовать мать многих местного племени и добиться разрешения. Она дала понять Берку, что болото, в районе которого находилось месторождение, было запретной территорией, табу. Берк, однако, сумел заманить ее на корабль. Когда она оказалась на Гэри, Берк снова попытался убедить ее, но безуспешно. И тогда он отказался отпустить ее с корабля. «Значит, ты похитил ее?» — заметил Мэтт. «Ничего подобного. Она вошла на борт Гэри добровольно. Просто когда ей захотелось уйти, я не открыл перед ней люк и продолжал убеждать ее». «Неужели?» — язвительно отозвался Оскар. «И как долго ты убеждал ее?» «Нельзя сказать, чтобы очень долго». «А точнее, нечего скрывать от меня. Я все равно узнаю от туземцев». «Ну ладно. Сутки, не больше. Что в этом преступного?» «Я не знаю, составляет ли это преступление по местным законам. На Марсе, как нас учили в Академии, я уверен, что и тебе это известно, наказание заключается в том, что тебя привяжут к столбу и оставят в пустыне точно на такой же срок». «Но черт побери, я не причинил ей никакого вреда. Ты что, за дурака меня принимаешь? Мне просто нужно было заручиться ее согласием». «И чтобы добиться согласия, ты прибегнул к силе. Обращаясь к юридическим терминам, ты удерживал ее на корабле, заманив обманом, и требовал выкупа в виде согласия на разработку рудного месторождения. Ну хорошо, ты удерживал ее в течение суток. Что произошло, когда ты все-таки решил отпустить ее?» «Именно это я и пытаюсь объяснить. Я просто не успел сделать этого. Разумеется, я собирался, однако...» «Да неужели?» «Не надо сарказма. На следующее утро они напали на мой корабль. Тысячи, буквально тысячи этих зверей. И тогда пришлось отпустить ее?» «Я испугался. Мне казалось, что пока она у нас, с нами ничего не случится. Но я ошибся. Они облили люк какой-то жидкостью, которая мгновенно разъела металл, и туземцы ворвались внутрь корабля, прежде чем мы успели остановить их. Они перебили экипаж, буквально задавили нас огромным численным превосходством, и все-таки нам удалось убить, по крайней мере, в два раза больше. А почему не убили тебя?» «Я заперся в рубке и послал сигнал бедствия. Меня нашли только после того, как туземцы обыскали весь корабль, отсек за отсеком. Я, должно быть, потерял сознание от ядовитых паров, потому что очнулся уже здесь». «Понятно». Оскар задумался, глядя вдаль и упершись локтями в колени. «Скажи, Ванючка, ты впервые на Венере?» «Ну, в общем-то, да». «Я так и думал. Совершенно ясно, что ты не имеешь представления, какими упрямыми становятся местные жители, когда их пытаются принудить к чему-то». «Теперь-то я понимаю это», — кивнул Берг. «Именно поэтому я и потребовал, чтобы сюда прислали полк космических пехотинцев. Просто не понимаю, о чем думал департамент, когда послал вместо них трех курсантов и вахтенного офицера. Подумать только, насколько велика тупость военных». «Ну ничего, мой отец устроит им колоссальный скандал, как только я вернусь обратно и расскажу ему о случившемся». «Неужели ты считаешь, что патрульная служба существует для того, чтобы спасать таких кретинов, как ты?» презрительно фыркнул Текс. «Ах ты!» «Замолчи, Берг. Текс, не поддавайся на провокационные замечания. Мы ведем расследование происшествия, а не занимаемся философскими спорами». «Разве тебе не известно, Берг, что патрульная служба никогда не посылает космическую пехоту до тех пор, пока не будут закончены переговоры?» «Разумеется, известно. Именно поэтому я и потребовал космическую пехоту, чтобы покончить с бюрократической волокитой и добиться конкретных действий». Ты обманываешь себя, Берг. К тому же бессмысленно говорить о том, что произойдет после твоего возвращения. Мы не знаем, сумеем ли вообще выбраться отсюда. Ты прав. Берг задумчиво пожевал нижнюю губу. Послушай, Йенсен, я знаю, что во время учебы у нас были не самые лучшие отношения. Теперь, однако, это не имеет значения. Мы все в одной лодке и должны выбираться отсюда вместе. У меня есть предложение. Ты знаешь этих жаб лучше меня. Разумных существ, а не жаб. Хорошо, хорошо. Ты знаком с туземцами и местными обычаями. Если тебе удастся уладить дело, договориться с туземцами относительно эксплуатации месторождения и помочь мне выбраться отсюда, я возьму тебя в долю. Думай, о чем говоришь, Берг. Перестань заноситься, Йенсен. Выслушай мое предложение, ладно? В конце концов, я имею право свободно выражать свое мнение, верно? Пусть говорит Ос, посоветовал Текс. Мне нравится его утонченная манера выражаться. Я отнюдь не собираюсь предложить что-то, способное бросить тень на твою девственно чистую репутацию. В конце концов, вас послали сюда, чтобы спасти меня. Разве я не имею права предложить вознаграждение за это? В этом болоте, право на эксплуатацию которого я хочу получить, находится огромное количество трансурановых элементов. От элемента 97 до элемента 104. Думаю, тебе не надо объяснять, что это значит. Элементы 101 и 103 входят в состав жаростойких сплавов для ракетных двигателей. 100 — для лечения рака и так далее. Я не говорю об использовании этих элементов как катализаторов. Только при использовании их в качестве катализаторов можно заработать миллионы. Я не хочу загрести все это несметное богатство себе. Каждому из вас выделю долю, скажем, по 10%. Это и есть твое предложение? Не совсем. В случае, если ты сумеешь добиться, чтобы нас освободили и не мешали отремонтировать Гэри, чтобы уже во время первого полета мы смогли доставить на Землю полный трюм урановых руд, я дам каждому по 20% от прибыли. Тебе понравится мой корабль. Гэри — самый лучший транспортный корабль в Солнечной системе. Но если это тебе не удастся, и вы доставите меня на Землю на своем корабле, все равно получите по 10%. Закончил? Да. Если бы я не знал, от кого исходит такое предложение, то почувствовал бы себя оскорбленным. Думаю, что выражаю наше общее мнение. Ну хорошо, 15%. Перестань лезть в бутылку, Йенсен, ведь вам все равно поручено спасти меня. Как ты думаешь, Ос? Спросил Мэтт. Нам действительно нужно выслушивать эту чепуху? Нет, больше не нужно, решил Йенсен. Он уже сказал все, что хотел. Итак, Берг, постараюсь быть беспристрастным. Ты знаешь, что нельзя подкупить патрульную службу. Далее. Я и не собирался подкупать вас. Просто хотел выразить свою благодарность, вот и все. Не перебивай, Берг. Мы выслушали тебя, правда? Так вот, далее. У нас нет корабля, по крайней мере, сейчас. Нет корабля? Берг выглядел потрясенным. Оскар коротко рассказал ему о том, что произошло сразу после посадки. На лице Берка отразилось изумление и ужасное разочарование. «Надо же было мне встретиться с такими идиотами. Я забираю обратно свое предложение. Вы не можете за него расплатиться». «А мы и не принимали его. Думаю, что это лучше и для тебя самого». «Мне только хотелось бы напомнить тебе, что мы не рискнули бы совершить посадку в джунглях, если бы такой кретин, как ты, не запросил помощь. И все-таки я надеюсь вытащить шаттл из болота. Если мне удастся загладить твое преступление, а это, поверь мне, будет совсем непросто». «Вот как. Если вам удастся уладить неприятности и вытащить корабль, мое предложение сохраняет силу». «Я еще не кончил. Ты знаешь, как действуют офицеры патрульной службы. Находясь в отдаленных местах системы, и не имея возможности установить связь с департаментом, офицер должен полагаться на законы и свой здравый смысл, выполняя порученное ему задание. Поэтому мне нужно кое-что узнать от тебя. Скажи, маленький народ встречался с землянами до встречи с тобой? Ну, разумеется, они слышали о людях, и здесь побывал Стивенс. Кто этот Стивенс? Геолог, работает в компании, принадлежащей моему отцу. Это он провел здесь короткое обследование и проинформировал отца о трансурановых рудах. Вместе с ним был и пилот его разведывательного корабля. Ты считаешь, это были те люди, с которыми встречались туземцы до прилета Гэри? Да, насколько я знаю. Ты и твой отец потревожили осиное гнездо. После того, как новости, касающиеся месторождения ценных руд, распространятся по планетам Солнечной системы, сюда начнут прилетать экспедиции. Ты продемонстрировал туземцам, что ждет их после появления людей, поэтому отношения будут ухудшаться до тех пор, пока здесь не начнется партизанская война между людьми и местным населением. Волнения могут охватить всю планету, вплоть до полюсов. Задача патрульной службы — не допустить подобного развития событий, уладить трения еще до того, как они перейдут допустимые границы. Я считаю, что в этом и состоит наша миссия, а вовсе не в том, чтобы спасти Берка, виновного в происшедшем. Мне придется пойти к местной повелительнице и попытаться сгладить первое неблагоприятное впечатление, оставшееся у нее от встречи с людьми. Давай, Йенсен, ты можешь даже сделать вид, что арестовал меня. Между прочим, отличная мысль. Я не буду возражать, лишь бы спастись отсюда. Я могу арестовать тебя, если она пожелает, — покачал головой Оскар. Не хочу, однако, вселять в тебя напрасные надежды. Ты совершил преступление, нарушил местные законы и подлежишь не мнимому, а настоящему аресту. Перестань болтать. Я не болтаю, а информирую тебя о положении вещей. Ты сам признался в преступлении, за которое должен понести ответственность по законам любой планеты. Если ей все равно, тебя будут судить на Терре. Но для меня это не имеет значения. Наказание преступников — не дело патрульной службы. Но ведь ты не оставишь меня здесь. Лейтенант Турлов может очнуться в любую минуту, и ты сможешь обсудить с ним эти проблемы. Что касается меня, то я не собираюсь подвергать опасности задачу, поставленную передо мной, только ради того, чтобы спасти тебя от наказания за убийство. Да-да, ты сам признался в этом. Но... Берк оглянулся по сторонам, ища поддержку. «Текс! Мэтт! Неужели вы позволите ему встать на сторону этого жабьего народца? Оставите в беде человека!» Мэтт промолчал, не сводя с Берка холодного взгляда. «Заткнись, вонючка!» — ответил Текс. «Совершенно верно!» — кивнул Оскар. «И ложись спать. У меня болит рука, и нет желания больше разговаривать с тобой». В комнате сразу наступила тишина, хотя никто из них не заснул сразу. Мэтт лежал и думал о том, сможет ли Оскар убедить мать многих в честности их намерений, и в который раз винил себя за то, что не сумел предотвратить катастрофу с шаттлом. Наконец уснул и он. Громкий стон разбудил его. Мэтт вскочил и подбежал к лейтенанту. «Где пузырь с водой? Нужно дать командиру напиться». Мэтт приложил сосок пузыря к губам лейтенанта. Тот напился и сразу погрузился в сон. «Вот что, ребята», — заметил Оскар. «Вы спите, а я постараюсь поговорить с охранником, когда он снова принесет нам пищу. Нужно договориться о встрече с матерью многих. Кроме того, присмотрю за лейтенантом». «Хочешь, Оскар, я подежурю?» — предложил Мэтт. «Нет, лучше отдохни, Мэтт. Я все равно не смогу уснуть. Рука чешется, и это сводит меня с ума». «Ладно». Мэтт еще не успел заснуть, как раздались шаги, и чья-то рука откинула в сторону занавес. Оскар сидел посреди комнаты, скрестив ноги, и как только охранник отодвинул занавес, чтобы поставить на пол поднос с едой, Оскар просунул руку в образовавшуюся щель. «Убери свою руку», — произнес охранник. «Выслушай меня», — настаивал Оскар. «Мне надо поговорить с твоей матерью». «Убери свою руку». «Ты передашь мою просьбу?» «Убери свою руку». Оскар повиновался, и занавес задвинулся. «Что-то не похоже, чтобы они хотели вступить в переговоры с нами», — заметил Мэтт. «Не беспокойся», — сказал Оскар. «Завтрак подан. Буди остальных». На тарелке лежала та же неаппетитная серая смесь, что и раньше. «Раздели завтрак на пятерых, Текс», — скомандовал Оскар. «Лейтенант может прийти в себя и захочет есть». «Мне не хочется есть», — Берг с отвращением посмотрел на пищу. «Отлично. Тогда на четверых». Текс кивнул и выполнил распоряжение. Курсанты принялись за еду, наконец Мэтт откинулся назад, рыгнул и задумчиво произнес. «Сейчас неплохо бы выпить апельсинового сока и кофе. Но, в общем, пища не так уж плоха». Я не рассказывал вам о том, как дядя Боди попал в мексиканскую тюрьму в Хуареце. Разумеется, по ошибке. Разумеется, согласился Оскар. И что было дальше? В тюрьме их кормили кашей из мексиканских прыгающих бобов. Дядя... И у него испортилось пищеварение? Ничуть. Он ел тарелку за тарелкой, спустя неделю перепрыгнул через 4-метровую стену и отправился домой, в Техас. Поскольку мне довелось встречаться с твоим дядей Боди, я вполне этому верю. Как бы он поступил при таких обстоятельствах, в которых оказались мы? У меня нет никаких сомнений в том, что он стал бы любовником их старушки и через 3 дня отдавал бы приказы направо и налево. «Знаете, я тоже проголодался», — объявил Берг. «Оставь эту порцию, она для лейтенанта», — предупредил его Оскар. «Тебе предложили, но ты отказался». «Ты не имеешь права распоряжаться мной». «Неужели?» «Имею, и по 2 причинам». «Что это за причины?» «Мэтт и Текс». «Врезать ему как следует, командир». Текс встал. «Пока не надо». «Ну вот», — разочарованно вздохнул Текс. «Кроме того», — заметил Мэтт, — «в списке моя фамилия стоит выше твоей, так что тебе придется подождать очереди». «Замолчите, ребята», — рявкнул Оскар. «Ни один из вас не врежет ему, если только он не схватит порцию лейтенанта». У входа послышался шум, и занавес приоткрылся. «Моя мать согласилась увидеть тебя. Пошли». «Меня одного или со всеми сестрами? Всех вместе. Идем». Они направились к выходу, но когда Берг попытался выйти, две амфибии оттолкнули его и держали до тех пор, пока еще 4 не подняли лейтенанта Турлова и не вынесли его в коридор. После этого группа отправилась по извилистым коридорам. «Жаль, что у них нет обычая освещать коридоры», — пожаловался Текс, споткнувшись в очередной раз. «Освещение им не требуется», — заметил Оскар. «Для них здесь достаточно светло». Их ввели в большую комнату. Это не был зал при входе, куда людей привели в первый раз. Здесь не было бассейна. Амфибия, которая беседовала с ними при первой встрече и потом распорядилась увести их, сидела на возвышении в дальнем углу комнаты. Один Оскар сумел узнать ее. Для его спутников она ничем не отличалась от других амфибий. Оскар ускорил шаги и поравнялся с сопровождающими. «Приветствую тебя, старая и мудрая мать многих». Амфибия выпрямилась и пристально взглянула на него. В комнате царила тишина. У каждой ее стены выстроились представители маленького народа, переводя взгляд с землян на свою предводительницу, затем снова на землян. Мэтт почувствовал, что ее ответ окажется решающим для их судьбы. «Приветствую». Амфибия отказалась взять на себя инициативу в переговорах, поскольку никак не назвала Оскара. «Ты хотел говорить со мной, можешь говорить». «Что это за город, в который я попал? Может быть, я приехал в такую даль лишь за тем, чтобы оказаться в городе, где не соблюдают обычаи?» Венерианское слово «обычаи» имело гораздо более широкое значение, чем обычно, и охватывало все обязательные правила поведения, при которых старшие и более сильные охраняют младших и слабых. Туземцы, услышав слова Оскара, зашевелились. Мэтт подумал, а не слишком ли увлекся Оскар? Выражение на лице амфибии изменилось, но Мэтт не смог понять, что оно значит. «Мой город и мои сестры всегда соблюдали обычаи». В устах повелительницы земноводных это слово охватывало еще более широкий круг правил и традиций, включая все табу и другие действия, обязательные к исполнению, равно как и закон помощи. «И я никогда не слышал раньше, чтобы нас обвиняли в невыполнении обычаев». «Я слышу тебя, о благородная мать многих, но твои слова приводят меня в замешательство. Мы прибыли сюда, мои сестры и я, в поисках помощи как для нас, так и для нашей матери, которая серьезно больна. Я тоже ранена и не могу защитить своих младших сестер. И как нас приняли в твоем доме? Ты лишила нас свободы. Наша мать лежит безо всякого ухода, и ее здоровье ухудшается. Более того, нам даже не предоставили отдельных комнат для приема пищи». Из толпы присутствующих донесся вздох, который Мэтт правильно истолковал как возмущенный возглас. Теперь он не сомневался, что Оскар пересек границу разумного риска. Однако он продолжал говорить, и подозрения Мэтта нашли новое подтверждение. «Разве мы рыбы, чтобы с нами так обращались? Или таковы обычаи твоих дочерей?» «Мы следуем обычаям и никогда их не нарушаем», — — ответила амфибия. Гнев в ее голосе был настолько очевиден, что это заметили даже Мэтт с Тексом. «Мне казалось, что у твоего рода исчезло всякое приличие. Это будет исправлено». Она что-то сказала одной из своих сопровождающих. Маленькая фигурка тут же исчезла. «Что касается твоей свободы, то я поступила по закону, потому что должна защищать своих дочерей». «Защищать своих дочерей? От кого? От моей больной матери? Или от меня со сломанной рукой?» «Твоя сестра, не знающая обычаев, лишила тебя свободы. Я слышу твои слова, мудрая мать, но их смысл ускользает от меня». Амфибия недоуменно посмотрела на Оскара. Она спросила насчет Берка, называя его земным именем «капитан Берк», как одно слово. Оскар заверил ее, что Берк не является дочерью матери Оскара или даже матери-матери Оскара. Амфибия-мать многих задумалась. «Если мы вернем тебя в верхние воды, ты обещаешь покинуть нас?» «Но что будет с моей матерью?» — спросил Оскар. «Неужели ты просто выкинешь ее наверх больной и слабой, чтобы она умерла и была уничтожена существами, которые придут из слизи?» На этот раз Оскар постарался избежать венерианского выражения, хоть как-нибудь связанного по смыслу с «быть съеденным». Мать многих распорядилась, чтобы лейтенанта перенесли на возвышение, где сидела она, и положили рядом. Несколько представительниц маленького народа собрались вокруг и осмотрели его, обмениваясь мнениями пронзительными шепелявыми голосами. Наконец, сама амфибия, мать многих, присоединилась к осмотру и повернулась затем к Оскару. «Твоя мать спит. Это нездоровый сон. Ее сильно ударили по голове». Оскар подошел к группе, окружающей лейтенанта, и показал на опухоль, образовавшуюся на голове Турлова. Амфибии сравнили очертания головы лейтенанта с головой Оскара, проводя с любопытством по ней мягкими лапками. Снова обмен мнениями. Мэтт с трудом понимал, о чем они говорят. Многие слова были ему незнакомы. «Мои ученые сестры считают, что было бы слишком рискованно разобрать голову твоей матери на составные части, потому что боятся, что не сумеют снова поставить все на свои места», заявила, наконец, мать многих. «И слава богу», — облегченно вздохнул Текс. «Ос все равно не допустил бы этого», — шепнул в ответ Мэтт. Предводительница распорядилась о чем-то, четверо амфибий подняли бесчувственное тело лейтенанта и понесли его из комнаты. «Послушай, Ос, ты считаешь, с ним ничего не случится?» — обеспокоенно спросил Текс. «Нет, не расстраивайся», — ответил Оскар и тут же объяснил амфибии матери многих. «Моя сестра беспокоится о безопасности нашей матери». Старая амфибия сделала жест, внезапно напомнивший Мэтту о его двоюродной бабушке Доре. Она презрительно фыркнула. «Передай ей, что она может не опасаться». «Старая дама посоветовала тебе не вздрагивать по-пустому, Текс». «Я так и понял. Ну что ж, ты командир», — ответил Текс. Когда четыре амфибии исчезли в коридоре с телом лейтенанта Турлова, их повелительница повернулась к людям. «А сейчас отдыхайте, и пусть ваши сны будут о дочерях». «Пусть же и твои сны будут не менее прекрасны, о благородная мать». «Мы еще поговорим». Произнеся это, амфибия-мать многих величественно встала на все четыре лапы и вышла из комнаты. После ее ухода эскорт земноводных повел курсантов по другому коридору. Наконец они остановились перед входом в другую комнату. Старшая амфибия пожелала им всего доброго, точно повторив формулу, произнесенную старейшиной. Курсанты вошли в помещение, занавес задвинулся, но остался чуть-чуть приоткрытым. Мэтт сразу обратил на это внимание. Он повернулся к Оскару. «Я восхищен тем, как убедительно ты говорил с маленьким народом, Оскар. Если тебе когда-нибудь надоест патрульная служба, тебя ждет великолепная карьера. Будешь продавать снег эскимосам. С твоими способностями это не составит для тебя никакого труда». «Мэтт совершенно прав», — согласился Текс. «Ты был просто великолепен, Оскар. Мой дядя Боди не смог бы втереться в доверие к старушке лучше тебя». «Спасибо, Текс, это действительно лестное сравнение. Честно говоря, я испытываю чувство огромного облегчения. Если бы маленький народ не был таким честным и доверчивым, у меня ничего бы не вышло». Мэтт лишь сейчас обратил внимание на то, что из комнаты, в которой они находились, несколько входов вело в крошечные комнатушки, закрытые занавесками. «Что это, Оскар?» — недоуменно спросил он. «Это наши комнаты для приема пищи. «Знаешь, Ос, я только что вспомнил. Когда ты заговорил о еде, я решил, что все кончено. Но тебе удалось провести все это удивительно успешно». «Дело совсем не в удаче. Я заговорил о том, что нам не разрешают есть в уединении совершенно намеренно». «Почему?» «Видишь ли, мне нужно было как-то потрясти их, показать, что амфибии ведут себя по отношению к нам неприлично. Это продемонстрировало им, что мы тоже люди с их точки зрения. Теперь, когда маленький народ признал в нас людей, надо вести себя крайне осторожно. Мне тоже не слишком нравится есть в этих темных комнатушках, однако нельзя рисковать. Даже задвигать за собой занавеску, и то совершенно необходимо, на случай, если кто-то из них заглянет в этот момент к нам. Не забывайте, что процесс еды у маленького народа требует абсолютного уединения. Никто не должен присутствовать при нем или наблюдать». «Понятно», — кивнул Текс. «Пирог нужно есть вилкой. Что?» «Ладно, не обращай на меня внимания. Это болезненное воспоминание моей юности. Можешь не сомневаться, мы с Мэттом не забудем твое предупреждение». На следующее утро Оскара опять пригласила к себе повелительница маленького народа, и он принялся осторожно и не спеша закладывать основания для установления дипломатических отношений. Оскар начал с того, что выслушал ее версию происшедшего с кораблем Гэри и его капитаном. Она почти не отличалась от того, что рассказал Бяк, хотя и была изложена с другой точки зрения. Затем он постарался выяснить причину, по которой болото было запретной зоной. Его беспокоило, что основанием для запрета могли быть религиозные соображения, и все-таки Оскар понимал, что узнать о причинах необходимо. Можно было не сомневаться, что скоро здесь высадятся другие экспедиции, привлеченные слухами о гигантских залежах трансурановых элементов. Для того, чтобы предотвратить вероятность будущих столкновений, патрульная служба должна расследовать все до конца. Амфибия старейшина без колебаний ответила: «Болото объявлено табу, потому что глина, содержащая руды, ядовитая». Оскар почувствовал неслыханное облегчение. Вполне естественно, что руды, содержащие трансурановые элементы, считаются ядовитыми. Но условные или практические запреты уже не раз преодолевались патрульной службой после длительных переговоров. Требовалось всего лишь терпение. Во время одной из последующих встреч Оскар расспросил старую амфибию о том, слышала ли она о существовании патрульной службы. Она ответила, что слышала, и прибегнула при этом к тому термину, который использовался туземцами приполярных районов. Патрульную службу называли «хранителями обычаев» или «стражами законов». С большим интересом Оскар выслушал это определение, поскольку ему не удалось объяснить повелительнице земноводных, что задачей патрульной службы было не допустить войну. Понятие «война» оказалось совершенно непостижимым для старой амфибии. Лишь после этого, обсудив спорные проблемы, Оскар заговорил о том, что им нужно вернуться обратно. Он упомянул о существовании космического корабля Гэри. «Ну и что ответила тебе старушка?» — с любопытством спросил Текс, когда Оскар вернулся после одной из бесед. Она не заговорила о том, что у Берка могут возникнуть другие соображения. Дело в том, что она не рассматривает его как одного из... ну, одного из людей, хотя внешне он походит на нас. Берг не соблюдает обычаев, следовательно, не принадлежит к понятию «люди». Маленький народ рассматривает его как опасное животное, хищного зверя, которого нужно или держать в заключении, или уничтожить. Вроде акулы или волка. Их можно бояться, но нельзя ненавидеть. Итак, завтра мы отправимся к Гэри. Им пришлось вынести очередное подводное путешествие, вроде того, когда они прибыли в подземный город. На этот раз сама мать многих отправилась с ними. Гэри полностью соответствовал описанию, которое дал ему Берг. Прекрасно оснащенный космический корабль с атомным двигателем. Но Гэри оказался абсолютно непригоден для возвращения на Землю. Сам корпус был в полной сохранности, если не считать наружного люка, который подвергся воздействию исключительно высокой температуры или невероятно едкой жидкости, а может быть и тому и другому. Мэтт так и не смог понять, какова природа такого поразительно мощного воздействия на специальную сталь наружной обшивки, и еще раз напомнил себе, что амфибии, населяющие Венеру, совсем не тюленеобразные существа, как их часто изображают на Земле. На первый взгляд, и внутренние помещения корабля выглядели нормально, пока курсанты не вошли в рубку управления. Амфибии, которые обыскивали корабль, не сразу поняли назначение люков и двериц, и поэтому просто прожигали их своим загадочным составом. Эта участь постигла и тот корабельный отсек, где находился компьютер и гироскопы Гэри. Нервный центр корабля представлял собой массу расплавленного и искореженного металла. Отремонтировать все это было невозможно. Требовалась полная замена, осуществить которую можно только на космических верфях Земли. Оскар, тут же, не теряя времени, сообщил обо всем старой амфибии и попросил ее доставить их к месту посадки шаттла. Там, разумеется, не осталось и следа от небольшого корабля, поглощенного болотом. Только выжженное пятно и еще не полностью затянувшаяся впадина. Повелительница земноводных обсудила проблему со своими помощницами и тут же дала команду о возвращении в подземный город. Приближалась ночь, и даже амфибии не решались оставаться в джунглях Венеры после наступления темноты. Прошло несколько дней. Наконец, мать многих пригласила курсантов посетить место посадки шаттла. Изменения, которые произошли за это время, поразили их. В болоте была вырыта колоссальная котловина, и на ее дне лежал шаттл. Вокруг шаттла суетились бесчисленные амфибии, напоминающие муравьев. Какое-то неведомое вещество надежно закрепило откосы, и мокрая глина больше не сползала вниз. Шаттл был очищен не только снаружи. Из открытого люка то и дело появлялись фигурки амфибий, выносивших изнутри окаменевшую глину. Наконец их пригласили внутрь корабля. Было трудно поверить, что совсем недавно рубка управления была заполнена желтой глиной. Мэтт сел в кресло пилота и внимательно осмотрел контрольную панель. Все в порядке. Он привычно щелкнул рубильником, приводившим в действие приборы на панели. Ни одна стрелка не пошевельнулась. Ни одна. Мэтт наклонился к приборной доске. Теперь он заметил небольшие царапины и трещины, ткнул в одну из них пальцем, и в панели появилось небольшое отверстие. Мэтт все понял. «Эй, Текс, подойди сюда. Я тут кое-что обнаружил». «Лучше ты сам подойди. Тут и без слов все понятно», — донесся приглушенный голос Текса. Мэтт встал и подошел к нему. Текс снял крышку с отсека, где были установлены гироскопы. «После того, что мы обнаружили на Гэри, я решил сначала заглянуть сюда. Ты видел что-нибудь подобное?» В герметический отсек просочилась глина. Массивные гироскопы, хотя и отключенные, продолжали стремительно вращаться в тот момент, когда шаттл опрокинулся на бок и погрузился в болото. Когда вязкая желтая глина заполнила отсек, гироскопы остановились. Их обмотка полностью перегорела. Они выбрались из корабля и позвали Оскара. После короткого осмотра стало ясно, что гироскопы вышли из строя, а все электронные приборы источены какой-то неизвестной силой. Недоумевая, Оскар обратился за помощью к ближайшей амфибии, указав на одно из крошечных отверстий в панели. Она осмотрела отверстие, затем подняла с пола кусок глины и размазала его по стене. В тонком слое размазанной глины виднелся какой-то шнурок длиной в пару дюймов. «Что это, Ос?» «Похоже на червя. Я никогда не видел такого. Впрочем, неудивительно, в приполярных районах нет ничего похожего. Раз здесь водятся черви, съедающие металл, нужно сообщить нашей старушке, чтобы работы прекратились. Напрасный труд». «Нет, зачем торопиться?» «Может быть, все-таки удастся отремонтировать шаттл?» «Напрасно тешишь себя надеждами, Оскар. Не только гироскопы вышли из строя. Полетели все подшипники». «Пожалуй, ты прав. А если попытаться из уцелевшего электронного оборудования собрать передатчик? Впрочем, что я говорю? Какой передатчик после того, как все приборы были погружены в воду? Может быть, соберем хотя бы консервы?» Дальнейший осмотр показал, однако, что все банки были продырявлены таинственными червями. Более того, баки с топливом, жидким водородом и жидким кислородом, изолированные от космической радиации, опустели, когда вездесущая глина просочилась и нагрела их. В шаттле не осталось топлива. Возвращение в подземный город было грустным. Оскар отказался от ужина. Даже Текс лишь поковырял свою порцию и не дотронулся до гармоники. Мэтт провел вечер, сидя у постели, где лежал все еще бесчувственный лейтенант. Амфибия-старейшина послала за ними на следующее утро. После обмена приветствиями она обратилась к Оскару. «Маленькая мать, это правда, что твой Гэри тоже мертв, как и другой Гэри?» «Да, это правда, о благородная мать многих». «И теперь без Гэри ты не можешь вернуться к своему народу?» «Да, это так, мудрая мать. Мы погибнем в джунглях». Старая амфибия замолчала и сделала знак одной из своих приближенных. Та подошла к ней со свертком, размер которого был всего лишь в половину меньше ее роста. Мать многих положила пакет на возвышение рядом с собой и пригласила курсантов подойти ближе. Затем начала развертывать его. Сверток был окутан таким количеством тряпок, что ему могла позавидовать и египетская мумия. Наконец, закончив работу, старая амфибия протянула что-то Оскару. «Это твое?» Курсанты увидели какую-то большую книгу. На обложке крупными золотыми буквами было вытеснено: «Бортовой журнал Астарты, великий всемогущий Господь», — прошептал Текс, оцепеневший от изумления. «Этого не может быть. Значит, они не потерпели неудачу. Они все-таки достигли цели», — воскликнул Мэтт. Оскар молча смотрел на бортовой журнал. «Это твое?» — нетерпеливо повторила старая амфибия. «Что? Да, конечно. О, извините, мудрая и благородная мать многих, эта вещь принадлежала матери моей матери. Мы — ее дочери. Тогда я передаю это тебе». Дрожащими руками Оскар взял бортовой журнал и раскрыл его на первой ветхой странице. «Ты только посмотри на это!» — выдохнул Текс. «Конец прошлого века!» Они начали перелистывать страницы. После первой записи «Взлет» вышли на орбиту, шли страница за страницей стандартных отметок. Состояние невесомости, полет в соответствии с планом, выключены маршевые двигатели, они наткнулись на запись «Рождество», пели гимны. Но курсанты спешили найти записи, сделанные в бортовом журнале после посадки. Видя, что старая амфибия начинает подавать признаки нетерпения, они поспешно перелистывали страницы. Климат мало отличается от тропического на Земле во время сезона дождей. Основная форма жизни — крупные земноводные. Планета словно создана для поселения на ней жителей Терры. Земноводные обладают значительными умственными способностями и умеют разговаривать друг с другом. Мирно настроены, и мы готовимся сделать попытку установить отношения, научиться их языку. Харгрейвс заболел. Инфекционное заболевание, вызванное, по-видимому, местным грибком. Симптомы проказы. Врач пытается найти лекарство. После похорон капитана Харгрейвса его каюта подвергнута стерилизации при температуре в 400 градусов. Вскоре после этой записи почерк изменился. Состояние Джонсона продолжает ухудшаться. Тузенцы оказывают всяческое содействие. «Левая рука слабеет. Я принял решение покинуть корабль и поселиться с тузенцами. Бортовой журнал беру с собой и буду заносить новые сведения по мере возможности». Почерк, однако, оставался четким и разборчивым. Просто глаза курсантов, наполнившиеся слезами, мешали им различать буквы. Повелительница маленького народа тут же распорядилась, чтобы их провели по подводному туннелю из города. Ей не хотелось выслушивать расспросы людей. Судя по всему, она решила, что им лучше самим побывать на месте. «Послушай, Ос», — спросил Текс, как только они вышли из воды. «Ты считаешь, что старушка хочет отвезти нас к Астарте?» «Наверное». «А может быть, что корабль сохранился?» «Нет, ни малейшей надежды. Во-первых, в топливных баках не осталось топлива. Ты же видел, что случилось с шаттлом. Так какая же судьба постигла Астарту за целое столетие?» «Пожалуй, ты прав», — кивнул Мэтт. «Скорее всего, вместо корабля мы увидим гору ржавчины, поросшую лианами». «И все-таки для нас это великое событие», — отметил Оскар. «Астарта не сможет доставить нас обратно к людям, но представьте историческое значение этого». «Думай, как тебе хочется», — покачал головой Текс. «А вот я оптимист. Мне хочется выбраться отсюда как можно быстрее». Экспедиция поднялась на один из редких здесь холмиков высотой не меньше 10 футов. Курсанты раздвинули заросли тростника. Перед ними возвышался огромный корпус космического корабля «Астарта», весь сверкающий, будто покрытый слоем прозрачного лака. Старая амфибия подошла к наружному люку «Астарты» у ее правого крыла. Двое земноводных что-то делали у люка, брызгая на его края жидкостью из эластичных пузырей. Там, куда попадала таинственная жидкость, лак исчезал. Амфибии схватили край прозрачного слоя и начали отдирать ее, как шкурку от сосиски. «Оскар, а ты представляешь, что это может значить?» — взволнованно спросил Текс, смахивая какого-то назойливого комара. «Еще раньше тебя понял. Только не надо строить никаких планов, ведь прошло больше 100 лет». Маленькие работники столкнулись с трудностями. Верхний край люка был вне пределов их досягаемости. Они попытались взобраться на плечи друг друга, но поскольку у них не было плечей, попытка не удалась. «Может быть, поможем?» — предложил Текс. «Пойду спрошу». И Оскар направился к предводительнице. «А ты можешь вырастить себе новую руку, если старая отвалится?» — поинтересовалась старая амфибия. Оскар покачал головой. «Тогда не вмешивайся в дело, которое не понимаешь». Наконец, маленьким работникам удалось снять с люка весь слой лака. Люк не был заперт, и хотя с трудом, но открылся. Курсанты поспешно влезли в воздушный шлюз. «Подождите», — прошептал Мэтт. «Откуда мы знаем, что вирус, погубивший экипаж, больше не опасен?» «Глупости», — прошептал в ответ Текс. «Если бы наши прививки не действовали, нам уже давно была бы крышка». «Текс прав. И не надо шептать. Призраки нас не слышат». «А ты откуда знаешь это, Оскар?» — возразил Текс. «Ты что, доктор призракологии?» «Просто не верю в призраков». «А вот я верю. Однажды мой дядя Боди остался на ночь. Слушай, Текс, дай передохнуть своему дяде, а? Пошли лучше внутрь корабля». Коридор за воздушным шлюзом был темным, если не считать света, проникающего сюда через открытый люк. Воздух внутри корабля имел какой-то странный запах. Не затхлый, нет, а безжизненный, старый. Контрольная рубка была освещена сумрачным светом, который проникал сюда через кварцевое стекло иллюминатора, покрытого снаружи слоем прозрачного лака. Отсек показался курсантам тесным. Они привыкли к просторным отсекам современных космических кораблей. «Астарта» производила внушительное впечатление благодаря своим огромным крыльям, а внутри она оказалась меньше шаттла. «Подумать только!» — с изумлением оглянулся вокруг Текс. «И в этом крошечном корабле они долетели до Венеры. А пульт управления? Насколько все было примитивно? И все-таки космонавты пошли на риск. Тут поневоле задумаешься о Колумбе и его Санта-Марии». «Или о ладьях викингов», — заметил Оскар. «Ведь они даже не знали, куда летят. Никто раньше не высаживался на Венере. Просто взлетели с Земли и направились в темную пустоту космоса, полагаясь на счастье и не надеясь вернуться обратно». «Стойте, ребята», — вдруг вспомнил Оскар. «А где наша старушка? Пойду проверю». Через несколько мгновений он вернулся в сопровождении старой амфибии. «Она стояла у входа и ждала, когда ее наконец, пригласят войти», — произнес Оскар на языке Basic. «Помогите мне умаслить ее величество». Старая амфибия сразу продемонстрировала свою власть. Поскольку коридоры оказались слишком темными даже для нее, она подошла к наружному люку и что-то скомандовала. Ей принесли оранжевую сферу, которая не могла заменить электрический фонарик, но все-таки освещала темные помещения наподобие свечи. Все отсеки корабля были в полном порядке, лишь покрыты тонким слоем пыли. «Что бы ты ни говорил, Оскар», — заметил Мэтт, — «но у меня пробуждаются надежды. Думаю, все механизмы «Астарты» в исправности. Оглянитесь вокруг. Создается впечатление, что экипаж только что вышел отсюда на прогулку». «Брось, Мэтт, я согласен с Оскаром. Лететь на таком корыте? Уж лучше рискнуть жизнью, спустившись в Ниагарский водопад в бочке». «Но ведь они прилетели сюда», — возразил Мэтт. «Верно, но это были герои, и я снимаю перед ними шляпу. Чтобы лететь в таком примитивном гробу, нужно действительно быть героями, а я не принадлежу к ним». Старая амфибия заскучала и вышла наружу. Текс взял у нее оранжевую сферу и отправился осматривать корабль, а Мэтт с Оскаром пошли в двигательный отсек. Наконец послышался возглас Оскара. «Текс, пора идти! Ее величество проявляет нетерпение!» «Да вы посмотрите, ребята, что я нашел! Пищу!» «Ну, что ты отыскал? Консервированную говядину?» «Да, откуда ты знаешь?» — пристыженно ответил Текс. «Но я открыл банку и тут же выбросил все остальные. А вот это испортиться не может». И Текс показал консервную банку с надписью «Блинная мука». «Отлично. Хочу попробовать поскорее. Но что за блины без сиропа?» «Ага, а это что?» Текс торжествующе протянул Оскару банку, на которой красовалась надпись «Подлинный кленовый сироп из Вермонта». Текс хотел унести запас консервов с собой, но Оскар не разрешил как из практических, так и из дипломатических соображений. Тогда Текс предложил остаться на корабле и не возвращаться в подводный город. «Мы так и поступим, Текс», — согласился Оскар. «Но не сейчас. Ты забываешь о лейтенанте Турлове». «Знаешь, Ос, ты упомянул лейтенанта», — вмешался Мэтт. «И мне пришла в голову мысль. Он не притрагивается к местной пище. Что, если мы будем давать ему сахарный сироп с водой?» «Ты прав, Мэтт. Вреда лейтенанту от сиропа не будет, а пользу может принести. Возьмем с собой несколько банок». После того, как экспедиция вернулась в подводный город, Мэтт напоил Турлова сиропом. Тот выпил и снова заснул. Курсанты принялись обсуждать, как поступить со стартой. «Мэтт, ты проверил топливные баки?» — спросил Оскар. «Да». «И что обнаружил?» «Баки пусты». «И все-таки я думаю, ребята, что на Старке можно улететь. Да и в любом случае нужно попытаться привести ее в порядок. Тогда прилетевший патрульный корабль, вы ведь не сомневаетесь, что рано или поздно за нами прилетят, обнаружит, что мы не сидим без дела, а занимаемся работой, как и подобает офицерам патрульной службы». «Пожалуй, ты прав, Оскар. Придется и мне встать в ряды героев, хотя и с большой неохотой. А сейчас лучше отдохнуть. Боюсь, что нам придется попотеть». Попотеть им действительно пришлось. Туземцы помогали людям как могли, и все-таки главную работу по ремонту и переоборудованию корабля взяли на себя курсанты. С согласия старой амфибии Оскар перенес их место жительства на Астарту, хотя лейтенант Турлов остался в подземном городе под наблюдением дочерей. Текс приспособился жарить блины на чем-то вроде печки, топливом для которой служил рыбий жир. Его блины были намного хуже земных, потому что за сотню лет блинная мука утратила свои качества и вкус и почти не поднималась. Но все-таки это были блины. Курсанты поливали их кленовым сиропом и уплетали за обе щеки. Им удалось спасти кое-какое электронное оборудование как с Гэри, так и с шаттла и перенести его на Астарту. Наступило утро, когда ремонт корабля был закончен. Текс жарил блины и угощал ими товарищей. «Мне кажется», — заметил он, — «что мы готовы к полету в Нью-Окленд. Вот только нет топлива. Слушай, Ос, не увлекайся сиропом. Это последняя банка». Оскар остановился и посмотрел на друзей извиняющимся взглядом. «Простите, ребята. Текс, давай я вылью тебе мою порцию». «Не надо, Ос. К тому же я выпалил это чисто механически. По правде говоря, блины с сиропом мне до смерти надоели. Ведь мы едим их ежедневно, вот уже 2 недели. Причем такая монотонность нарушается всего лишь местным пюре». «Ты прав, Текс. Просто раньше я не мог сказать об этом. Как-то неловко, ведь ты был поваром. А теперь я даже доволен, что сироп кончается». «Но ведь он не...» И Мэтт замолчал. «Ты что-то хотел сказать?» «Нет». «Тогда не мешай заниматься делом. Какое топливо понадобится тебе для Астарты, Оскар?» «Лучше всего одноатомный водород. Если его нет, то спирт и жидкий кислород». «Великолепно. Вы с Мэттом занимаетесь поисками жидкого кислорода, а я сооружу самодельный перегонный аппарат и начну гнать спирт». «Как ты думаешь, Текс, сколько времени понадобится тебе, чтобы приготовить несколько тонн чистого этилового спирта на своем кухонном агрегате?» «А, в этом-то вся прелесть моей задумки. Когда прибудет спасательный корабль, все увидят, что я работаю, не покладая рук, как настоящий самогонщик. Между прочим, я рассказывал о том, как дядя Боди попал к самогонщикам. Он...» «Послушай, Текс», — перебил его Мэтт, «а ты не мог бы перегнать прямо сейчас немного кленового сиропа?» «Сиропа? Зачем? Эти блины с сиропом всем и так надоели». «Мне тоже. Но вот что я вспомнил только сейчас. Ты сказал, что у нас кончился сироп, а в комнате лейтенанта Турлова его полным-полно». «Ничего удивительного в этом я не вижу», — заметил Оскар. «Туземцы вполне могут приготовить сироп. Из местных растений извлекут сахар, а в приполярных областях растет нечто вроде сахарного тростника». «Да нет, Ос, это настоящий кленовый сироп». «Да ты что-то путаешь, Мэтт. со вкусом у тебя не в порядке. Уверяю тебя, настоящий кленовый. Ну хорошо. Какое-то подобие кленового сиропа они могли изготовить. Точно. И я готов побиться о заклад, что туземцам не составит большого труда перегнать чистый этиловый спирт в любом количестве. Хм. Не исключено. У них действительно большие способности в этой области. Вспомните вещество, которое они прибавляли к жидкой глине, чтобы связать ее. Или растворитель, использованный ими для очистки Астарты. Бытовая химия, вот что это. А вдруг химия, но не бытовая, промышленная? Надо всего лишь правильно сформулировать вопросы и задать их матери многих. Тогда мы получим топливо для Астарты. «Боюсь, ты ошибаешься, Мэтт», — с сожалением покачал головой Оскар. «Никто не уважает маленький народ так, как я, но во всех видах топлива для ракетных кораблей одним из компонентов является жидкий газ. Возможно, они даже поймут, что мы хотим от них, но у земноводных не может быть необходимого оборудования для этого». «Почему ты так уверен в этом, Ос?» «Разве ты не знаешь, Мэтт, что при изготовлении жидких газов, даже жидкого воздуха, требуется огромная энергия, высокое давление и соответствующие прочные сосуды для промежуточных операций? У маленького народа нет нужды в большом количестве энергии, и амфибии почти не пользуются металлами. А что, если они пошли по совершенно иному пути и не нуждаются в мощностях, прочных контейнерах и тому подобных вещах, которые нам кажутся такими необходимыми? Ты сам говорил, что люди почти не знакомы с туземцами, только с теми, что живут в приполярных районах. Давай хоть спросим старушку». «Знаешь, Ос, думаю, что Мэтт говорит разумные вещи», — присоединился к нему Текс. Оскар задумался. «Понимаете, друзья, я и сам обратил внимание на то, что это племя заметно выше по своему развитию, чем туземцы приполярных областей, но никак не мог определить, в чем именно. Спросить ее величество действительно стоит». Он повернулся к амфибии, сидящей у изголовья лейтенанта Турлова. «Эй, девушка, ты не соизволишь провести нас в дом твоей благородной матери?» Они скоро убедились, что это действительно настоящий кленовый сироп. Амфибия объяснила, что когда они увидели, что запасы подходят к концу, то просто изготовили новый запас, используя в качестве образца кленовый сироп, который земляне принесли с собой. Оскар отправился на встречу со старой амфибией, прихватив с собой в качестве образца бутылку чистого этилового спирта, который они нашли в аптечке Астарты. Через пару часов он вернулся. Оскар выглядел совершенно ошеломленным. «Что с тобой, Ос?» — удивился Текс. «По его лицу видно, что у него плохие новости», — заметил Мэтт. «Нет, у меня не плохие новости. Просто новости, которые совершенно невероятны». «Да не томи, Ос, рассказывай». «Тогда вот, ребята, они могут изготовить что угодно». «Начни с самого начала. Не верю, что им под силу изготовить гармонику. Это я знаю точно, потому что уже обращался к одной из них с такой просьбой». «Так вот, я начал с того, что передал ей бутылку спирта и сообщил, что у нас по-прежнему большие трудности и что нам нужно большое количество вещества, содержащегося в бутылке. Моя просьба показалась ей наивной. Старушка просто понюхала спирт и сказала, что изготовить любое количество не составит труда. После этого я осмелел и задал вопрос насчет жидкого кислорода. И начал с объяснения, что воздух состоит из двух компонентов — инертного и активного. Я не знал, как сказать это по-венериански, и перевел эти термины как «живой» и «мертвый». Затем добавил, что живой компонент воздуха нам нужен в виде жидкости, как вода. Она прервала меня и послала за одной из своих советниц. Когда та пришла, они начали разговаривать и говорили несколько минут. Я понимал только каждое второе или третье слово и даже не уловил смысла беседы. Эта часть их языка является для меня совершенно незнакомой. После этого советница ушла. Мы сидели и ждали. Старушка спросила, когда мы собираемся улететь. Я ответил, что скоро, если получим все, что нам требуется. И тут она попросила захватить с собой Бяка. Нужно сказать, что Ее Величество говорило просящим тоном, но очень твердым. Я согласился. Прошло много времени, и в комнату вошла ее советница, та самая, с которой она говорила о жидком кислороде. В руке она держала обыкновенный питьевой пузырь, лишь более темный, чем тот, что содержит питьевую воду. Ее Величество вручило мне пузырь и поинтересовалось, хочу ли я именно это вещество. Я ответил, что очень ей благодарен, но у нас достаточно воды. Тогда она капнула содержимым пузыря мне на руку. Видите? Вот обоженные места. И это действительно был жидкий кислород? Или жидкий воздух? Я не мог определить на глаз без соответствующего анализа. Но вот что самое главное. Пузырь даже не был теплым на ощупь. Помощница старушки несла его небрежно, будто это был простой термос или грелка. Оскар уставился в пространство невидящим взглядом. «Я ничего не понимаю», — сказал он еле слышно. «Единственное объяснение — химия катализа, в которой они достигли такого совершенства, что нам и не снилось, и к тому же безо всякого давления и температур». «Если не понимаешь, то и не мучай себя», — посоветовал Текс. «Все равно не найдешь ответа. Лучше всего принять за аксиому, что они забыли о химии гораздо больше, чем мы когда-либо узнаем. Вот и все. А нам маленький народ даст топливо, чтобы мы улетели и оставили их в покое». В течение 2 суток дочери старой амфибии непрерывно двигались от берега озера до Астарты, опорожняли полные пузыри в топливные баки и возвращались обратно с пустыми. Лейтенанта уже перенесли на борт корабля. Затем к трапу доставили Берка и передали Оскару. Берк взглянул на корабль. Он впервые увидел Астарту. И тут же повернулся к Йенсену. «Я не собираюсь отправляться в этом летающем гробу», — заявил он. «Как тебе угодно. Ты что, хочешь принудить меня силой?» «Нет. Оставайся в джунглях или попытайся убедить мать многих, чтобы она взяла тебя с собой». Берк задумался. «Пожалуй, я останусь с жабами. Все равно после прибытия тебе придется сообщить, что со мной случилось, и сюда прилетит настоящий корабль. Я передам по команде, что с тобой все в порядке. Разумеется, расскажу и обо всем остальном. Только не думай, что напугал меня». Берк повернулся и ушел. Не прошло и нескольких минут, как он прибыл обратно. «Я передумал и отправляюсь с вами». «Значит, маленький народ отказался принять тебя?» «Ну, да». «Тогда вот что», — объявил курсант Йенсен. «Поскольку местные власти не считают возможным применять к тебе свои законы, объявляю тебя арестованным на основании кодекса отношения с аборигенами, причем конкретные обвинения будут предъявлены в момент передачи суду и не ограничатся лишь вышеупомянутым кодексом. Предупреждаю тебя, что отныне все, сказанное тобой, может быть использовано в качестве доказательства обвинения». «Ты не имеешь права! Мэтт! Текс! Пристегните его!» С удовольствием, схватив Берка за руки, друзья усадили его на кушетку в камбузе, где, по их мнению, он не будет слишком уж им мешать, и пристегнули ремнями. «Ты считаешь, Ос, — поинтересовался Мэтт, вернувшись в рубку управления, — что нам удастся убедить судью принять эти обвинения? Вряд ли, если только судья не согласится с тем, что заявления Берка, переданные из вторых уст, достаточно убедительны и могут рассматриваться в качестве доказательства. Разумеется, он виноват в совершении серьезных преступлений. Но я полагаю, однако, можно рассчитывать лишь на то, что его лишат сертификата пилота и отнимут паспорт. Уж патрульная эта служба поверит нам, и этого достаточно». Меньше чем через час амфибии покинули корабль. Оскар в цветистой прощальной речи поблагодарил мать многих и был вынужден дать согласие на ее приглашение снова приехать. На этот раз в качестве желанного гостя. Наконец, наружный люк был задраен, и Текс спросил Оскара, не скрывая беспокойства. «Ты уверен, что они поняли, на каком расстоянии от корабля нужно находиться, чтобы их не задела волна раскаленных газов при взлете?» «Я очертил на траве линию и предупредил, что пересекать ее опасно. Перестань беспокоиться и отправляйся на свое место». «Слушаюсь, сэр». Мэтт и Оскар поднялись в рубку управления, а Текс прошел в двигательный отсек. Оскар сел в кресло второго пилота, положил на колени бортовой журнал «Астарты», который он нес под мышкой, и достал огрызок карандаша. Тут он задумался и нерешительно посмотрел на Мэтта. «Мне все-таки кажется, что нужно поставить вместо меня кого-то из вас», — заметил он. «Перестань, Ос», — ответил Мэтт. «Если коммодора Крайт может командовать Рэндольфом, потеряв зрение, ты уж справишься со стартой со сломанной рукой». «Ну что ж, если вы с Тексом не возражаете...» Он раскрыл журнал на чистой странице и начал писать. «Новая команда космического корабля «Астарта». О. Йенсен, исполняющий обязанности капитана. М. Дотсон, пилот и астрогатор. У. Джермен, старший механик. Р. Турлов, лейтенант, пассажир, болен. Ж. Берг, пассажир, под арестом для доставки судебным властям. Ты готов, Мэтт?» «Так точно, готов. Включить стартовые двигатели». Астарта медленно оторвалась от поверхности и, набирая скорость, снова, через 100 лет после посадки, устремилась в космос на столбе раскаленных газов. Курсанты-выпускники Дотсон и Джерман, доставленные на станцию Терры патрульным крейсером «Пегас», вышли из шаттла и поднялись на борт учетного корабля «Рэндольф». С ними не было курсанта Йенсена. Оскар по распоряжению департамента и с согласия начальника академии получил 6-месячный отпуск с тем, чтобы мог сопровождать первого консула Земли, отправленного для установления дипломатических отношений в экваториальную зону Венеры. Отрапортовав вахтенному офицеру, Мэтт и Текс направились в выделенную для них каюту, снова в свинячьем закоулке. «Вроде бы никуда и не улетали», — заметил Текс, распаковывая вещи. «Как-то непривычно, что с нами нет Оскара и Пита». В этот момент загудел зуммер телефона. Текс снял трубку. «Курсант Джермен?» «Да». «Коммодор поздравляет вас с возвращением и просит немедленно прибыть к нему вместе с курсантом Дотсоном». «Слушаюсь, сэр». Текс положил трубку и недоуменно взглянул на Мэтта. «Не успели прибыть, и тут же к начальству». «Да, здесь времени не теряют». «Мне кажется, я догадываюсь, зачем нас вызывают», — заметил Текс. «Да, этот срочный вызов выглядит многообещающе. В самом деле, мы действительно неплохо потрудились. Отремонтировали Астарту, опоздавшую с возвращением на 100 лет. Впрочем, пока я еще не буду обращаться к тебе, лейтенант. Хотя и надеюсь, что нам присвоят офицерские звания. Постучи по дереву, как я выгляжу?» «Не скажу, что ты красавец, но несравненно лучше, чем в момент прибытия на Южный полюс. Пора отправляться». Первым к начальнику академии вызвали Текса. Прошло немало времени, прежде чем Текс появился в приемной, где его нетерпеливо ожидал Мэтт. «Ну, как дела?» «Сейчас сам узнаешь», — ответил Текс, глядя на него как-то странно. «Курсант Дотсон!» Мэтт открыл дверь в кабинет коммодора Аркрайта. «Курсант Дотсон прибыл по вашему приказанию, сэр». Коммодор повернулся к нему, и Мэтту показалось, что слепой офицер видит его куда лучше, чем многие зрячие. «Вольно, мистер Дотсон!» Старый офицер протянул руку и взял со стола личное дело Мэтта. «Я познакомился с вашими документами, мистер Дотсон. Вы наверстали упущенное в астрогации и даже приобрели определенный практический опыт. Капитан Йенси в целом положительно вас оценивает, хотя и считает, что вы склонны увлекаться чем-то одним, в ущерб остальному. Впрочем, я полагаю, это свойственно молодости. Благодарю вас, сэр. Это не комплимент, а всего лишь констатация факта. Как вы сами считаете, мистер Дотсон? Когда будете готовы к производству в звании офицера? Трудно сказать, сэр. Думаю, через 3 или 4 года. Мне представляется, что 1 года будет достаточно, если вы проявите настойчивость. Сейчас направляю вас в Хейворд-Холл. На вечернем шаттле для вас забронировано место. Слушаюсь, сэр. Позвольте спросить, как здоровье лейтенанта Турлова? Он выздоровел и приступил к исполнению своих обязанностей. Вот что еще, мистер Дотсон. Я предоставил вам отпуск, но после отпуска составьте справку относительно трудностей, с которыми вам пришлось столкнуться при ремонте Астарты и полете на ней. Ваши замечания будут включены в инструкцию по эксплуатации устаревшего снаряжения. Можете идти. Мэтт вышел из кабинета коммодора с удивительным чувством восторга и душевного подъема. В каюте его ждал Текс. «Но куда тебя направили?» «В Хейворд-Холл». «Меня тоже». Текс выглядел озадаченным. Не понимаю, что произошло с нами. Я вошел в кабинет начальника академии с полной уверенностью, что меня произведут в офицеры. Я ошибся. Но чувствую себя, тем не менее, на седьмом небе. Почему? Ты думаешь, я знаю? Коммодор не сказал обо мне ни единого хвалебного слова, но я тоже испытываю удивительный подъем. А вот мне, Мэтт, кажется, что именно поэтому мы с тобой и считаем себя на седьмом небе. Коммодор просто дал понять, будто ничего другого от нас и не ожидал. Ведь мы — патрульная служба. Между прочим, тебе дали отпуск? Да, и мне тоже. Почему бы нам не отправиться на ранчо Джерменов? Познакомлю тебя со своей семьей и с дядей Боди. С дядей Боди? Текс, это великолепно. Только одна просьба, Текс. Какая? Обещай, что на завтрак меня не будут кормить блинами. Обещаю.